Дамблдор. Почему моего внука перевели на Хаффлпаф? Раненым гиппогрифом завывала Августа Лонгботтом, разъяренно тыкая палочкой в лицо флегматично настроенному магу, успевшему уже пообщаться с десятком родителей других учеников, попавших под ласковую длань Хельги. Поднеся к губам чашку с чаем, куда он незаметно накапал пару капель коньячка, для расширения сосудов или сужения, Альбус уже и не помнил, он сделал большой глоток и скосил глаза на дверь, где нарисовалась монументальная фигура. «А чем это тебе Хаффлпафф не устраивает, а?» Не менее командный бас заставил Августу поперхнуться и оторопело обернуться к выходу. «Оглохло, ща уши прочищу», — предвкушающе пообещала женщина, делая шаг внутрь, таща за собой на буксире счастливого Невилла, прижимающего к груди какую-то очередную растительную дрянь. «Новый вид», — мысленно поправился Альбус, тем не менее опасливо косясь на предмет в руках ученика. Завидев свою бабушку, легендарное стихийное бедствие Хогвартса попыталась изобразить тактическое отступление, но как обычно у него все получилось несколько не так, как он планировал. Проводив печальным взглядом разлетающуюся на мелкие осколки хрустальную безделушку, Альбус поправил очки и предвкушающе улыбнулся. «Это кто?» Член попечительского совета и Визингамота, леди Лонгботтом в данный момент весьма напоминала своих дальних родственников. В частности, Вальбургу Блэк, как с неудовольствием констатировал Альбус, глядя на высокомерную рожу престарелой дамы. То ли возраст, то ли всегда такой была, а он не замечал, то ли все вместе. «Моя новая заместительница», — радостно улыбнулся Дамблдор. «Минерва слишком сильно была загружена различными обязанностями, и я решил ее немного разгрузить. Теперь многоуважаемая Хельга занимается вопросами и ее вопросами», — невнятно закончил он, делая еще один глоток коньяка и размышляя о том, чтобы заблокировать камин и на пару недель уйти в отпуск. «А фамилия у Хельги есть?» — едко осведомилась сухопарая леди, резким движением поправляя шляпу с чучелом стервятника на голове. С одной стороны, причина для едких насмешек, а с другой, это чучело было опутано таким количеством чар, что Альбус подозревал о том, что перед ним голем. «Хаффлпафф», — тяжело уронила Хельга, подходя к поперхнувшейся от удивления Августе и нависая над ней. «Я повторяю вопрос, или у тебя нет проблем со слухом? Вы в родстве с основательницей», — выдавила из себя спустя некоторое время Августа, «несколько неуютно чувствую себя рядом с фигурой, один вид которой мог заставить и оборотня опасливо отойти в сторону. А если нет, то значит на костер, так?» — понизился голос Хельги, которая еще сильнее наклонилась к побледневшей Августе. «Эту школу основывали для всех детей, а не только для чистокровных, и уж тем более, в то время их не особо и найти-то было. Вы меня не так поняли», — взяла себя в руки Августа, независимо вскидывая голову. «Мой внук должен быть на Гриффиндоре». «Шла вон», — расхохоталась Хельга. «Невилл прирожденный природник, его возможности лежат дальше, нежели гоняться за отребьем по всей Британии. Сами придут», — она величественно скрестила руки под грудью. «Кто придет?» — оторопело уточнила леди Лонгботтом. «Кто-нибудь да придет», — успокаивающе кивнула Хельге. «Ко мне всегда приходили. Зато какой лес вырос, а?» Она бросила затуманенный взгляд в сторону окна. «Альбус, о чем она говорит?» Августа уже вконец потеряла смысл разговора и обернулась к притихшему директору, невозмутимо попивающему чай. «А?» — дернулся тот. «Хельга Хаффлпафф», — невозмутимо повторил он, делая маленький глоток чая. «Хельга», — с нажимом повторил он, глядя в глаза Августы, — «Хаффлпафф». Августа несколько секунд молча смотрела в глаза Альбуса, после чего осторожно покосилась на рыжеволосую женщину около себя, начиная приходить к поистине сумасшедшей, но единственно логичной мысли в данной ситуации. «Как?» — выдохнула она, пытаясь уложить в голове новую картину мира. «Неудачная попытка самоубийства», — бледно улыбнулся Альбус, делая еще один глоток крепкого чая. Взревевшее в камине пламя на время избавило его от необходимости делиться подробностями появления основательницы, которая хоть и слыла кроткой, но только для того времени. «По факту же, выйдя из камина, я обнаружил в кабинете директора Невилла с его альтернативно развитой бабулей, которая ударно пыталась прибить внука, а потому ударно гнобила требованиями стать похожим на папу. Хотя, Мордрит знает, сколько там было правды в этих рассказах. Мое внимание больше привлекла фигура. Я оторопело разглядывал мистер Вселенная, только с явными женскими признаками. Наверное, так и выглядели некогда те, кто были способны и коня тормозить, и избу разобрать, и много что еще способны, мелькнула мысль в глубине подсознания, пока я пытался понять, кто это вообще такая. Такая дама, если даст, то даст. Я осторожно оценил безопасное расстояние, не желая оказаться слишком близко к ней, если вдруг что и прошмыгнул к креслу. «Я к тебе по делу», – проинформировал я старика, одновременно пытаясь понять, откуда идет слабый запах алкоголя и почему Альбус так молодо выглядит. «Представляться вас не учили, Альбус, я все больше начинаю разочаровываться в качестве образования Хогвартса». Командный голос, каким можно отправлять Хирт на штурм укреплений, заставил меня недоуменно покоситься на леди Викинга, которая недвусмысленно направлялась ко мне. «У меня обрез», проинформировав ее, я пересел в другое кресло, не до конца понимая, кто это, и размышляя, как себя с ней вести. «Хельга Хаффлпафф, Гарри Поттер», старик на мгновение вынырнул из своих размышлений, бросив на нас короткий взгляд. «Обрез – это магловское оружие, стреляет кусочками свинца, железа или еще чем-то подобным, в том числе и серебром. Я бы, конечно, мог сказать, что сочувствую тому, что вас назвали в честь основательницы», – медленно произнес я, прищуренно глядя на нее. «Только вот смущает последующая речь. Кто ты?» «Хельга Хаффлпафф», – с тяжелым вздохом произнесла женщина, таким тоном, словно вела диалог с душевнобольным. «Женщина, я услышал твое имя. Меня интересует другое. Я демонстративно достал оружие. Если ты она», — уклончиво произнес я, — «то у меня на древних магов и прочих аллергия выработалась. Про богов я уж и не заикаюсь. Так что, будь любезна, объясни, кто ты такая, а то мало ли, вдруг пообедать пришла». «Я не кровососка», — вскинулась чародейка, неприязненно уставившись на меня. «А друиды людей не резали на алтарях», — иронично прищурился я. «Августа, твой внук останется на факультете Хельги. Этот вопрос закрыт, как ты понимаешь. Дай нам поговорить». Дамблдор поставил чашку на блюдце, бросив предупреждающий взгляд на хотевшую что-то возразить женщину. «Иди», — жестко бросил он. «Я хотел уйти с пользой, Гарри. Ритуал был растянут во времени, и я провел бы еще около 3-4 месяцев, обучая тебя, прежде чем умер. Но вместо этого, непонятно как, разбудил многоуважаемую Хельгу, что бы это ни значило. Я не ушла вслед за друзьями, потому что стало жалко Хогвартс. Ну и я решила, что можно провести какое-то время во сне, пока ребенок не подрастет. В конце концов, друзей я найти всегда успею». Она величественно опустилась в кресло. «Уйти?» — вздернул я брови. «Основатели, ХММ, Годрик ушел в один из соседних миров. Салазар сделал это еще раньше, у него жена была из числа равнинных эльфов, и последние из них покинули мир вскоре после этого. Равина ушла вскоре после Годрика, но куда именно, я не знаю. Ну а я хотела выбрать тот же мир, что и Гриффиндор, но подзадержалась, присматривая за детьми. Они правда выросли, но в отличие от Годрика, я не считала, что это требует не помогать им». «Ты и Годрик, ао, молчать», — рявкнул я, заметив лукавую улыбку на лице Дамблдора. «Сочувствую вашей беде, миледи, и надеюсь, что вы найдете тот мир, куда ушел ваш любимый. Для начала я разберусь с делами школы, для чего хотела бы попросить вас, молодой человек», — с легкой насмешкой произнесла она, бросив короткий взгляд на мою левую руку, — «не сильно отвлекать милейшего Альбуса от дел школы. Мне еще потомков надо найти и спросить, почему наши роды исчезли». Нахмурилась она. «Кровников, блять, меньше оставлять в живых надо было», — еле слышно буркнул я себе под нос и добавил, повысив голос: «Желаю вам успеха в этом деле, миледи. Но, если вас не обидит, то я бы желал пообщаться с мистером Дамблдором о крайне важных делах». «О, а, да-да, меня еще ждет малыш Невилл», — рывком встала женщина, отчего ее мантия на мгновение разошлась в стороны, позволяя увидеть внушительный Моргенштерн на поясе, и двинулась на выход. «Не буду вам мешать, но не прощаюсь. Если ты ей скажешь, чей я потомок, то я расскажу слезливую историю о своем несчастном детстве», — не глядя на Альбуса, тихо проговорил я. «Хельга не любит тех, кто увиливает от учебы», — тем же тоном сообщил мне Дамблдор, делая еще один глоток из чашки. «Договорились», — согласно кивнул я. «Ты что, бухаешь? У меня были тяжелые дни», — дернулся директор, суетливо отодвигая от меня чашку. «И вообще, не тебе говорить о таком, сам от фляги не отрываешься, алкоголик», — припечатал он. «Ты не мог с башни спрыгнуть?» — по-прежнему тихо спросил я. «Вот нахрена так, или у тебя все планы идут через одно место? Защиту замка я восстановил, да и в целом он начал восстанавливаться», — оскорбленно буркнул старик. «К Кто же знал о таких нюансах? Под хихиканье какого-то портрета добавил он, тут же бросая какие-то чары на картину. «А у тебя как? Все нормально?» «Ну, я неуверенно пожал плечами, с Богом пообщался. Если можно это назвать диалогом», я скептически скривил лицо. «Судя по твоей руке, я так понимаю, что все прошло не совсем по плану», ехидно уточнил старый маг, хотя судя по рыжине в бороде, он скинул лет 40, как минимум. «Очки», невозмутимо уточнил я. «Такие же хочу. И да, все прошло немного не так, кольца и мантии теперь нет в этом мире, а я... В общем, я собираюсь навестить несколько мест и мне, вероятно, потребуется твоя помощь». «Храмы», — понимающе кивнул Альбус. «Ты знаешь, что в Британию начали прибывать подразделения азиатов? Не так, так еще как-нибудь, но они все равно бы прибыли. Какие-то серьезные потери с нашей стороны. Были попытки продавить оборону поместья Брустверов, Макмилланов и напали на Нору. Брустверы смогли отбиться с огромными потерями, правда с обеих сторон. Шотландцы уверенно отразили атаку. Ну а Уизли пришлось пока переселить в Хогвартс», развел руками Альбус. «А чего они не уехали к родне? Настолько сильные расхождения во взглядах», усмехнулся я. «Несколько сильных магов пригодятся и на стенах замка», пожал плечами директор. «Цинично, конечно, но они и так хотят воевать с ним, так почему мне надо отказываться? В замок и так стекаются те, кому больше некуда идти. Их мало, так как основная масса уходит в поместья старых семей, но вполне достаточно, чтобы отразить угрозу. Еще пару месяцев назад я бы отказал им, так как планы у меня были другие, но раз уж начал возвращать Хогвартсу независимость, то какой смысл ограничиваться полумерами? Значит, атаки были только на тех, кто громко заявлял о своей поддержке твоего курса, ну или по крайней мере не против него. Ну значит тебе же проще», я дернул щекой. «Пока они тратят силы там, то не тронут замок, теоретически. Хотя могут и наоборот, собрать всех своих в кулак и ударить по школе. Каминная сеть в их руках, что уже не даст перекинуть в замок дополнительные силы. Пока не сомнут наиболее боеспособные соединения Аврората и ДМП, которые ушли в подполье, они не рискнут нападать на замок, если только налет, не более. В другой бы ситуации он бы пошел на штурм, но не тогда, когда я жив. Да и есть мнение, что он все же пойдет от противного, попробует расшатать ситуацию изнутри. Слизерин», выдохнул я, «все взрослые маги несут дежурство, но за всем не уследить. Достаточно искры, чтобы могло начаться побоище», устало осел в кресле Альбус, нервно постукивая пальцами по столешнице. «Особенно учитывая то, что сторонники Тома на всех факультетах, а не только на одном, и удар может последовать с любой стороны». Он подтянул к себе блюдечко с лимонными дольками и, сделав глоток чая, отправил одну в рот. «На территории Африки, на данный момент, именно столько государств». Тихий шелест бумаги нарушал мертвую тишину, что тяжелым покрывалом опустилось на просторное помещение в глубине одного из давным-давно потерянных для мира островов посреди Тихого океана. Пять десятков разумных, собравшихся вокруг изящного, хотя стоит сказать невообразимо прекрасного в своей невозможности, каменного стола. Сотня каменных кресел, способных трансформироваться под мельчайшие оттенки мыслей и желаний сидящих в них. Магические светильники, неспешно путешествующие по хаотичным траекториям под потолком и заливающие все мягким светом. Тяжелые полотна с давным-давно забытыми гербами, которые закрывали стены, сплошь усеянные рунами и артефактами. Ковры, способные спрятать в своем густом ворсе не самого маленького князла. Кощей, высокий сухопарый старик, медленно обвел пришедших на зов магов, тяжелым взглядом непроницаемых черных глаз и, недовольно поджав тонкие губы, мрачно качнул головой. Их было 100, всегда, в любой год, любую эпоху и при любом раскладе. И то, что сейчас присутствовала только половина, означало, что наметился раскол. Это не было чем-то неожиданным, такое бывало и ранее, но никогда еще не было столь глубокого расхождения. «Значит, остальные поддерживают изменения», мягко и мелодично прозвучал голос молодой девушки, сидевшей за 8 кресел справа от Кощея. Хотя молодой она была бы только для незнающих, кто она на самом деле. «Печально. Мы всегда решали, когда и с кем будем воевать, так что же теперь печалиться, если придется вспомнить молодость и помахать мечом», равнодушно уронил широкоплечий северянин, небрежно тряхнув густой гривой длинных светлых волос. «Особенно учитывая то, кто собственно не явился. Узкоглазые, брезгливо дернул он щекой. Не все, веско отчеканил бронзовокожий индеец. Часть ждет прихода новых врагов, а часть просто не желает мешать изменению, а часть хочет поцеловать их промеж ягодиц. По-прежнему брезгливо поморщился северянин. Я давно уже предлагал отдать места в совете более вменяемым личностям. И что бы это дало? Спокойно подключился к диалогу Кощей. Мы уже давно не вмешиваемся в дела мира напрямую. Ты через родню, я точно так же. Белый лист, Цирцея, Гиппократ. Мы все давным-давно устали играть в эти игры. И собираемся крайне редко. Последний раз мы собирались меньше 100 лет назад. Недовольно поморщился еще один маг. Невысокий, горбоносый мужчина. Ну тогда у нас был серьезный повод, согласно кивнул Кощей. Ты же помнишь, Октавиан, или позволить произойти большой войне, или же подождать, и получить еще большую. Американцы все равно сбросили свои бомбы, недовольно дернул плечами Октавиан. А так бы их сбросили немцы и не две, а сотни. Хотя разницы, на мой взгляд, все равно мало. Магические анклавы так и не сделали выводов. А какой они сделают вывод? «Если вы не даете им самостоятельно принимать решения», – мягко усмехнулся Николас Фламель, бестрепетно встречая недовольные взгляды окружающих. «Что? Я уже давно говорю, что это тупиковый путь. Надо объединять оба мира, а не разводить их все дальше. Нет-нет, я не выступаю против, но ведь озвучить свое мнение можно». «Процесс запущен, Николас», – хрипло хохотнул Кощей. «Лет через 50-100 мы бы позволили произойти объединению, причем на равных. Ты ведь помнишь, почему было принято то решение? Попытка сохранить оба мира, и магов, и маглов. Но, мы собрались не для того, чтобы спорить и судить об этом. Вопрос в другом, что нам делать с гипотетическим Армагеддоном? А насколько он вообще гипотетически возможен? Молодая девушка прищурила карие глаза, пристально глядя на славянского мага, который уже давно стал страшной сказкой для десятков поколений обоих миров. Цирцея, не мне тебе рассказывать о том, что пророки кричат от боли, пытаясь посмотреть более чем на год вперед, вздохнул Кощей. Ну и что мне тебе ответить? Я расцениваю это с высокой вероятностью. Ну и плюс вот это, он небрежно тряхнул папкой. Ты про новую чуму? Поморщилась девушка, недовольно прикусив губу. И про нее, да и не только. Кто-то готовится раскачать ситуацию в мире и произвести объединение. Он издевательски оскалился, иронично кивнув Николасу. Чума, которую не удается победить без привлечения магов. Ряд измененных созданий в океанах, некоторые из которых умудрились весьма хорошо засветиться. Опыты над нелюдьми и магами в Европе. Там было разгромлено несколько подпольных центров и некоторые данные попали к нам. Демонстративный отход в сторону наших азиатских коллег. Подготовка к прорыву к Европе, которую случайно накрыли во время одного из рейдов. Да и то, понять, что собственно они накрыли, смогли с огромным трудом. Он криво усмехнулся. Тут подобного на полчаса быстрой речи. Лезть в игры богов не самое мудрое решение, с сомнением протянул Октавиан. Я не трус, но что ты предлагаешь? Объявить охоту на ведьм и хватать всех подозрительных? То, что мне 3000 лет, вовсе не делает меня всезнающим. Если до этого не смогли найти, то я предлагаю сосредоточиться на защите своих домов и, возможно, чем-нибудь помочь этому ребенку, как там его, Поттер, что ли? Ну, или что ты предлагаешь, запретить лезть в разборки другим древним, отрубил Кощей, и готовиться к войне. Ультиматум, с непонятным выражением протянул Фламель, покосившись на свою соседку. Ты не веришь, что удастся избежать вторжения, наморщила носик Цирцея. Полноценного, удастся, едко хмыкнул Кощей. Пацан там ударно машет оглоблей, так что, если они, конечно, соблюдают свои же правила, то слишком много не припрется. Он успеет поломать часть храмов. Да и не только он воюет. А вообще да, вторжение будет, поэтому и прошу начать собирать ударные кулаки. Если не удерживать, то хотя бы защитить что-то сможем. Ультиматум, снова повторил Фламель, не отрывая взгляда от лица славянского некроманта. В Британию не полезем мы, но и они пусть сидят на заднице спокойно, холодно оскалился маг, на мгновение позволяя вынырнуть на поверхность своей истинной сущности. Или я лично заимперю все правительства своей страны, но отправлю в Азию весь запас атомного оружия, после чего и сам там прогуляюсь. Меня лично устраивает мой мир, и изменений я не хочу. Есть соглашение, так пусть выполняют. Немайн, Цирцея покосилась на соседку, которая недовольно нахмурилась в ответ. Что, я согласна с Кощеем, меня тоже все устраивает. Правда, с Поттером у меня некоторые проблемы, отвела она взгляд. Он поломал кое-какие мои планы, пояснила она нехотя, в ответ на тяжелый взгляд славянского мага. Да ты и так знаешь или думал, что я не узнала твоего посланника в окружении Поттера, да и твоего тоже. Она бросила короткий взгляд в сторону закутанной в глухой плащ фигуры, на дальнем конце стола. Моего уже отправили на перерождение, раздался глухой голос из-под капюшона. Еле-еле выдернуть душу получилось. Хотя, после того, чем его отправили на тот свет, называть это душой. В общем, хорошо, если года через полтора-два он вспомнит, как его зовут, не говоря уже про остальное. Надо было, наверное, все же намекнуть Поттеру, что мы не враги. Благодаря Немайн уже поздно, философски пожал плечами Николас. Да и не только ей, если уж быть честным. Альбус, к сожалению, тоже оказался не лучшей демонстрацией того, какими мы являемся, так, наверное, правильно будет сказать. Он не будет доверять нам, хотя, если все же сказать, то есть шанс, что он не прибьет твоего посланника, Кощей. А за что он Карла отправил на перерождение? Подозрительно осведомился некромант. Да демоны его знают, буркнула фигура. По идее, ни за что было. Но в последнее время за Карлом было замечено кое-что нехорошее, так что не удивлюсь, если за дело. Значит, тогда пока не лезем к пацану. Договорились? Пусть он решает свои задачи, а мы пока начнем готовиться спасать мир. Решено, Кощей обвел взглядом собравшихся. Антонин осторожно подвигался и с уважением покосился на целительницу, которая согласилась подлечить небольшую группу боевиков не называемого, невзирая на их репутацию. Да, до идеала ему еще далеко, но тенденция наметилась. Зелья заказаны, и самое главное, что у него прикрыты тылы. Хоть он и из числа членов внутреннего круга лорда, но поместья в Британии у него не было. Все было в руках родни в Восточной Европе, а он не более чем младший сын. Опытный и сильный боевик-малефик, прекрасный тактик, умелый командир и раб своего положения. Ему просто некуда было отступать, чтобы не оказаться в патовой ситуации, особенно учитывая проблему с его собственной семьей. Его дети учились в Дурмстранге, а слова отца не оставляли выбора, чтобы его Мордрит побрал. Даже если вывести их в Британию, то куда прятать? Даже если бы не было азиатов, проблема была в том, что найти их смогут без проблем. Тут только если мощный источник и хорошо укрепленное здание, а где его взять? Старшее поколение старых семей оказалось не настолько тупым, как в свое время надеялся Редбл, и все, кто состоял в армии Темного Лорда и близко не подходили к сокровищу рода. Лестринджи жили в хорошо укрепленном, но далеко не основном поместье. Люциусу вручили ажурно-изящный дом, а все остальное запечатал его дед, под такими условиями, что хорошо, если правнуки попасть смогут. Хотя Малфойте еще хитрожопые и вполне могли врать прямо в лицо, с самым невинным видом. Силвины, Блэки, Розье, Паркинсоны, Крэбба и многие-многие другие отправляли в свиту лорда далеко не всех своих членов рода, а остальные срочно запечатывали лакуны и уезжали подлечить нервы на курорты. Хотя винить их трудно, если честно. Лондонские Блэки не первое десятилетие создавали ту еще репутацию фанатиков для всех остальных ветвей многочисленного и плодовитого семейства. Ивен Розье отличался крайней любвеобильностью, причем желательно, чтобы с криками и мольбами. Английские Крэббы и Гейлы стояли одной ногой на грани вырождения, да еще и оказались опутаны таким количеством договоров и клятв с Малфоями, что проще было их прибить. Видимо, на это и надеялись патриархи и матриархи многих родов, отправляя в котел войны гнилые плоды. Ну а как еще избавиться от ненужного балласта и сохранить нужную репутацию? Та же Беллатрикс всей Европе доказала, что Блэки реально психопаты и сильные темные маги. Правда, вот в Аскабане так и не сдохла, ну так и война вот по новой началась. Под шумок отдадут часть британского имущества, а остальное вручат какому-нибудь отпрыску французской или еще какой ветви. Хотя стоит помнить про Поттера и его нежную любовь к психованному дядюшке Сириусу, одернул себя Антонин, едва заметно ухмыльнувшись. Так что английские черные еще могут какое-то время действовать на нервы остальной родне. Ты сказал, что у тебя еще и разговор есть. Августу Аррингтон, высокий кряжистый мужчина, затянутый в драконью броню и из-за этого таскавший пару амулетов ложной личины, так как один не справлялся, неторопливо подошел к Антонину. За его спиной неспешно надевал тяжелую боевую мантию Тибери Флинт, комплекции похожей на Августа, что было в целом не особо удивительным для троюродных братьев. Клавдий Мальсибер небрежно вертел палочку в еще недавно с трудом гнущихся пальцах, а Генрих Нотт меланхолично созерцал какие-то одному ему видные узоры на потолке просторной комнаты с десятком кроватей. «Как вам политика нашего повелителя?» – невозмутимо произнес Антонин, зорко отслеживая реакцию слишком близко замершего Августа, в чьей семье весьма чтили старые традиции и представители этого рода были весьма опасными противниками на близкой дистанции. «Не тяни кота», – буркнул Клавдий, моментально убрав выражение ленивого равнодушия с лица и цепко впиваясь взглядом в глаза Антонина. «Ты уже который день что-то сказать хочешь? Уж я тебя успел изучить. Я прошел с тобой первую кампанию, пойду и дальше», – тяжело уронил Тиберий, дернув квадратной челюстью. «Что за предложение? Вы детей убрали из Британии?» – спокойно покосился на остатки своего отряда долохов. «Младших убрали, а старшие решили с нами остаться», – нехотя выдавил Август, покосившись на Флинта и Генриха. «У Генриха племянник остался, а Теодора он перевел в Дурмстранг. Ни Кассиус, ни Маркус уезжать не желают, они же тоже не идиоты и поняли, что что-то назревает. Только вот, что именно, у меня дочь, да и та ушла в другой род, за пролив», – флегматично уронил Мальсибер. «Найду, если новую жену, то будут еще дети, а не найду, то род продолжит второй сын дочери. У нас по мужской линии, только я это, парни, к Дамблдору не пойду, уж извините, сдавать вас не буду, все клятвы дам, какие потребуете, или завадьте меня, но к длиннобородому говнюку ни ногой. У меня хватает претензий к некоторым его союзникам, чтобы я склонял перед ним голову». «Поттер», — веско бросил одно единственное слово Антонин, — «и он согласен отдать нам наших кровников, при условии, что мы не тронем определенных личностей». «Так», — впился в него понимающим взглядом Генрих, — «умно. Мальчик, видимо, вырос, раз начал понимать, что не всегда следует вырезать всех сторонников оппонента». «Что?» — поймал он насмешливый взгляд Антонина. «Я уже давно пытался понять, кто он такой. Поначалу думал, что кто-то вроде Крауча, ярый законник, которому плевать на справедливость, лишь бы по бумагам все было хорошо. Потом склонялся к молодой версии Грюма, но и тут вылезали нестыковки. Правда, у нас с Поттерами давняя неприязнь, если так можно выразиться, поэтому я не думал, что он пойдет на соглашение», — покачал головой в легком изумлении Генрих. «Однако пошел, потому что у него куча претензий к другой стороне», — криво усмехнулся Антонин. «Даже целительницу помог найти», — он бросил взгляд в дальний угол, где уставшая девушка собирала вещи. «Если проиграем сейчас, то лишимся остатков имущества. В лучшем случае дом и одно-два не самых значимых предприятия оставит, чтобы с голода на большую дорогу не пошли». Генрих присел на соседнюю скамью, бросив короткий взгляд на задумчивого Мальсибера. «В прошлый раз мне удалось доказать, что я действовал в соответствии с законами от 3-го, 5-го, 9-го, 10-го и 11-го с 13-м веками. О чести и достоинстве, защита чести дамы и прочее», — он иронично усмехнулся. «Империус опять же, ну и нежелание наших чиновников выносить грязное белье на обозрение конфедерации. В этот раз не поможет», — уверенно отрубил он, опять бросив взгляд на Клавдия. «Да хватит уже меня убеждать», — взорвался Мальсибер. «Я и так это знаю. Только что мы будем делать с азиатами? Одно дело уйти в подполье и даже суметь отбиться от одного тома. В конце концов, поместье Генриха в свое время выдержало и более серьезных гостей. Но уж никак не. Азиаты будут воевать не за золото, а за трофей. Им прямая выгода прорваться в поместье Генриха, а нас хорошо, если десяток наберется. Или вы перечитали сказания о Беовульфе? Поттер, знаете ли, тоже не бессмертный, хоть об его лоб и убиваются темные лорды. Лондонский дом Блэков спасает только то, что его точное место пока не нашли. Найдут рано или поздно, а тогда и посмотрим, как он повоюет. Отряд этой сучки он вырезал без проблем, правда, она туповатая оказалась», — хмыкнул Антонин, проигнорировав вспышку гнева Клавдия. «С азиатами я не пойду на соглашение ни за какие услуги, и Поттер дает возможность дорваться до моих кровников. Учитывая, что Дамблдор носится с ним как курица с яйцом, то думаю, что и Грюма придержит. Да и нет у нас с ним особых разногласий, если уж на то пошло. Эйвери, Силвин, Яксли, сам Том или еще десяток имен, вот их Одноглазый не простит. Мы же хоть и враги, но, скажем так, мы просто враги, а не кровники. А Брустверы, Пруэтты, Уизли, Шаффики и прочие?» — вздернул брови Мальсибер, с явно видимой надеждой глядя на Антонина. Поттер пусть и враг, но этих союзниками считает постольку поскольку. Общая цель и не более. Они выкинули его 15 лет назад из этого мира, теперь и он не считает себя обязанным учитывать их нужды и интересы. Дамблдор же будет молчать, пока сам Поттер не убьет Тома. Понимаете мою мысль? Криво оскалился Долохов. За это время можно решить все вопросы и к завершению сделать так, чтобы никто не смог воткнуть нож в спину новому темному лорду, неожиданно буркнул Уоррингтон. Чего? Под удивленными взглядами остальных неуверенно пожал он широкими плечами. А кто он еще, если не новый темный? Если это такие светлые, то, ну его в жопу, грубо закончил он. Как-то так, согласно кивнул Антонин. Он не просит от нас шпионской деятельности, напротив, он предостерегает от этого. Новые союзники Тома будут весьма усердно искать недовольных и отправлять их на смерть. Поэтому от нас просит сделать две вещи, а потом уходить на нелегальное положение и решать свои дела. Нас даже сведут кое с кем, кто решит вопрос с метками. Правда дорого, но зато стопроцентное решение проблемы. Ну и, само собой, клятвы, так как светлой магией от такого не избавиться. Да насрать, набычился Флинт, хоть серо-буро-малиновый. Не нам выпендриваться, после того, что мы творили. Тибери, друг мой, я вовсе не об этом. Просто, рано или поздно, кто-то спросит, а как вы убрали и надо будет что-то отвечать, медленно и спокойно пояснил Антонин. Поэтому, нам надо будет что-то придумать, что-то логичное и осуществимое, но одноразовое, так сказать, за спиной репутации Поттера, нас особо трепать не будут, но подумать надо. И да, касательно людей, он уселся поудобнее на жесткой лавке. Есть 4 бойца из внешнего круга и 1,5 десятка обычного мяса. Внешники не особо хорошие боевики, но от обороны играть смогут. Ну а те, 1,5 десятка, он задумчиво потер кончик носа. Их вытащили из Азкабана, после захвата министерства. Идеи Тома, они, мягко говоря, не поддерживают, только вот выбор у них не особо сильный. Или мы, или дементоры. И к той стороне уйти не смогут, потому что на них висит много чего, за что полагается от 10 лет на нижних ярусах. Зато могут уйти к нам. Когда-то мой прадед называл прадеда Поттера предателем крови, меланхолично изрек Генрих Нотт, доставая из кармана флягу и делая большой глоток. Теперь я, его правнук, собираюсь устроить в одном из поместий моего рода филиал Азкабана. Хотя, правильнее было бы сказать, что я собираюсь превратить дом моих предков в воровской притон. Какая превосходная эволюция семейства Нотт. Он сделал еще один глоток, но меня устраивает. Итого, если сосчитать всех, на кого мы сможем положиться, то выходит почти 30, задумчиво протянул Мальсибир. Уже есть перспектива, господа, особенно если найдем хоть какого-то ритуалиста, который сможет поставить качественный фиделиус, потому как я, к моему горю, превосходно умею ломать, а не строить. Уоррингтоны с Флинтами отличные боевики ближнего боя, да щиты умеют ставить на зависть любому. Генрих у нас артефактор не из последних, да и сын поддерживает, как я слышал, семейную традицию. Ты малефик? Нет, я, конечно, неплохой трансфигуратор, но к ритуалистике это имеет косвенное отношение, потому что у меня боевой уклон. Но если настаиваете, то могу чего-нибудь колдануть. Заткнись, Клавдий, приложил руку к глазам Антонин. Тебя как пробьет на поговорить, так хрен заткнешь. У меня есть знакомая ведьмочка, которая согласилась помочь. Ее семья мне должна, так что проблем не будет. Ведьмочка, симпатичная, мне в конце концов, надо род продолжать, заерзал Клавдий, заинтересованно косясь на Долохова. А твоя семья, Антонин, не обращая внимания на соседа, понимающе посмотрел на друга Генрих. Сын работает в Дурмстранге, а дочь там учится. Да лето их тронуть не рискнут, благо, что еще и школу не найти. Основатели Дурмстранга позаботились об этом. Ну а летом придется воспользоваться твоим гостеприимством, если позволишь, Генрих устало усмехнулся Антонин. Отлично, согласно кивнул Генрих, резко поднимаясь. Тогда последний вопрос, что нужно от нас Поттеру? Решить проблему с руководителями азиатов, хотя бы с частью из них, и доступ к открытой части библиотек. Копии, естественно, так как в наши дома он сам не придет. Честная цена, согласно кивнул Уоррингтон, которого с легкой задержкой поддержал Флинт. Переглянувшись, Мальсибир и Нотт также поддержали решение, позволяя Антонину расслабленно выдохнуть. Он знал их не первый год и в целом не сомневался в ответе, но полной уверенности все же не было. Годы идут, а люди склонны меняться, поэтому разговор дался ему несколько тяжеловато. Пол жестко ударил в ноги в момент приземления, а судя по недовольному фырканью Доры не только мне, я медленно огляделся, все же не каждый день оказываюсь в святая святых конфедерации, здании трибунала. Рядовые маги могли считать как угодно, но именно трибунал в итоге принимал самые значимые решения, если другие подразделения и структуры МКМ оказывались в заднице. Дамблдор мог надувать щеки и бить себя в грудь, пафосно тыкая в лица окружающим, что он председатель. Интерполовцы могли высокомерно фыркать на окружающих и трясти значками. Да много чего могли. Только вот стоило судьям объявить о сборе, как все дружно затыкались и молча внимали их словам. Почему? Да потому что именно вокруг трибунала, некогда носившим другое название, и образовался сам МКМ. И после гулянок Гриндевальда, они резво вернули все свои полномочия, попутно настучав слишком недовольным личностям по роже и теперь являлись наиболее значимой структурой организации. Это не означало, что их нельзя было подкупить или запугать, только вот за их деятельностью следили всем миром. Одни хотели получить повод обмазать дерьмом сам трибунал, другие хотели бросить порцию отходов в ту страну, откуда был судья, ну а третьи просто от нихрен делать. Так что повторять подвиг Крауча, Багнолт и прочих островных личностей и отправлять невиновных в тюрьмы, они не рисковали, самих туда могли отправить. Ажурная 12-метровая конструкция, из десятка вырастающих из пола визуально хрупких, покрытых рунами, балок. Под потолком они срастались, и если вдруг на портальной площадке окажется враг, то моментально активируется защита, и агрессоры на собственном опыте смогут убедиться, что не все хрупко, хоть и выглядит таким. Поттер и боевик из внутренней стражи трибунала поднял глаза, с легким любопытством скользнув взглядом по Генри, Дампир, седьмой зал, на 9 часов, ознакомьтесь и распишитесь, он сунул нам по свитку. ХМ, а не проще изымать особо опасные вещи, задумчиво уточнил я, внимательно изучив написанное. Тогда половину магов и чародеек сюда и близко не заманить, усмехнулся боевик. Про львиную часть нелюдей говорить не стоит, те же гоблы без артефактов и брони ничего не стоят, а их шаманы колдуют такими вещами, что... Понятно, я поставил подпись и сунул лист обратно. Пройдя по длинному, слабо освещенному переходу, мы попали в довольно просторное помещение, с 5 лифтовыми площадками и 4, подобными тому, по которому мы только что прошли, выходами коридоров. Оценив укрепленные позиции охраны, которая еще раз проверила разрешение, и пройдя сканирующие рамки, мы наконец смогли добраться до лифта. Хотя называть его так, значит считать Хогвартс обычной школой. Площадка действовала по принципу портала, одновременно перемещая тебя куда-то вверх, но через несколько прыжков я осознал, что мы едем уже вниз, а потом вообще куда-то вбок. Встряхнувшись, я все же попробовал определить хотя бы примерно свое местоположение, но был вынужден признать, что все известные мне способы не работают. Ну или это вообще уже не Земля, чему я собственно не особо бы и удивился. Паранойя присуща не только мне или Грюму, а вообще жителям скрытого мира, где тебя могут прирезать за косой взгляд прадедушки или потому что кому-то понадобилась твоя печень. Вот и тут побеспокоились, видимо, о тех же самых проблемах. Сотни статуй, барельефов, анимированных фигурок, ощутимая мощь наложенных на стены и пол с потолком чар, тысячи разнообразных ловушек, от банальных, изучаемых в школах в качестве шуточных и заканчивая сложнейшими темпоральными мясорубками, способными сделать больно и магу уровня мифического Кощея. Сотни, тысячи боевиков, ждущих малейшего повода, чтобы навалиться всей своей силой и стереть агрессоров в порошок. Огромнейший зоопарк охранных животных, начиная от более-менее управляемых и заканчивая последним шансом, вроде Нунт или Мантикор, которых выпустят в том случае, если все остальные методы окажутся бесполезными. Были и поделки химерологов, гербологов, алхимиков и зельеваров. Тысячи высочайших произведений искусства некромантов, от банальных инферий заканчивая личами, дрожали натянутые паутинки проклятий злобного гения малификов, и все это лежало на трудах гениальнейших ритуалистов, которые изначально превратили весь комплекс в огромный ритуал. По сути, те, кто создавал комплекс для трибунала, получили в итоге огромный артефакт, который не уступал Хогвартсу, Дурмстрангу, Камелоту или еще чему-либо подобному. Кто-то мог бы сказать, что все это бесполезно, ибо можно взять в заложники семьи судей и все. Проблема была в том, что никто не знал их имен. В тот момент, когда их имена озвучивали, как следующих судей, эта информация стиралась из памяти всех и появлялась новая безликая фигура. И если все же выяснилась информация, что кто-то ищет выходы на имена судей, то горе тому, кто пытался узнать эту тайну. Лифт замер, выпуская нас в очередной полутемный коридор, и пройдя по нему, мы оказались в маленьком зале с изящным небольшим фонтанчиком. Сделан он был в форме детеныша мантикоры, которая резвилась в окружении двух взрослых. Невообразимо достоверно вырезанные фигуры буквально притягивали взгляды ожидающих начала суда. Учитывая гоблинское серебро, из которого они были созданы, то я подозревал, что это еще одна линия обороны. Таких големов задолбаешься уничтожать магией. Три десятка стульев, выстроенных вдоль стены, почти все были заняты. Представители Британии при МКМ, младший Яксли из боковой ветви, Грей из младшей ветви Фаджи, Гринграсс, старший сын нынешнего главы рода и Роули, старший брат одного из пожирателей неназываемого, несколько помощников и охранников делегаций. С легким удивлением обнаружил тут же все семейства Гринграссов, вместе с дочерьми, которые еще учились в Хогвартсе. Потом вспомнил, что выходные, и понимающе усмехнулся. Ну да, как же, главного наследника наиболее одиозной английской семейки собираются оправдать. И хотят быть в первых рядах, чтобы потом опять-таки наблюдать, как будет себя вести новое правительство. Рискнут плюнуть на решение трибунала или нет? Наплевать-то можно, только вот тогда и МКМ плюнет, да и не только. Сбоку примостился адвокат с парой помощников, окруженные двумя тройками наемников-телохранителей. Чуть дальше невозмутимо взирали на злобно косящихся англичан немцы и швейцарцы, из числа имеющих какое-то отношение к Блэкам. Они воспользовались поводом, чтобы душевно залепить пинка собратьям-островитянам. Ну и не только по этой причине, конечно же, но это уже другой разговор. В углу скромно примостилась две фигуры в белоснежных одеяниях светлых целителей и закутанная в черную сутану, буквально излучающая недовольство фигура магистра-менталиста. У них охраны не было, так как при попытке их тронуть, идиотов заводили бы все остальные. Хоть и драли цены за свои услуги господа и дамы из этой гильдии, но зато и решали любые вопросы, какие только могли возникнуть со здоровьем. Вежливо кивнув им, в особенности одной из них, я прошел к одному из кресел и умостился в нем, бросив короткий взгляд на часы. Последующие полчаса протекли незаметно, не считая переглядываний с Гринграссом, который чего-то хотел, но подходить на глазах своих коллег закономерно опасался. Раздавшийся гонг прервал томительное ожидание, и под церберовским приглядом охраны мы втянулись в зал суда. Огромный зал, уставленный скамьями. Пара столов для защиты и обвинения. Огромный стол на возвышенности у дальней стены для судей. Были и клетки для заключенных, если бы таковые оказались тут. И антимагические цепи, рунные круги, ловушки и многое другое, но вертеть головой было некогда, ибо мало ли что может подумать охрана, а мне потом объясняйся. Пройдя поближе, я присел, хотя особого смысла от своего появления не видел. Ну вот зачем я тут, все равно ничего подтвердить или опровергнуть у меня не получится. Семь судей уже ожидало нас, поэтому процесс начался сразу. Никаких перекрестных допросов и прочего тут не было. Камень истины, веритасерум, менталистика и прочие милые увлечения магического прогресса. Просмотрев отчеты целителей и заверенные показания менталиста, прослушав мое заявление, озвученное адвокатом, и просмотрев ряд воспоминаний, также имеющих печати качества, они невозмутимо озвучили вердикт и ушли, оставив британскую делегацию обтекать от бешенства. 500 тысяч золота, 100 редких книг на выбор из закрытой библиотеки министерства, оплата полного курса лечения и еще ряд пунктов. Бешенство английской делегации можно было буквально пощупать, настолько явственно оно сверкало в их глазах. «Ты еще получи свою плату», – прохрипел мне в глаза Яксли, когда мы оказались достаточно близко друг от друга, выходя из зала. «А я не тороплюсь», – демонстративно зевнул я, насмешливо сверляя его взглядом. «И, если уж ты такой тупой, то есть Гринготтс. В течение 5 дней жду ответа, дурашка. Мистер Поттер, если вы думаете, что оскорбление собеседника делает вас», – начал Грей, но был перебит моим смехом. «Так вызови на дуэль. В чем проблема?» Я покачал головой. «Вы же маги? Ну так докажите мне это или идите в жопу. Лично я готов, а вы?» Проводив взглядом умчавшихся на повышенной скорости магов, я дождался ухода остальных и повернулся к гринграссам, успешно делавших вид, что они заняты разговором. Оставив остальное семейство на месте, глава рода подошел ко мне в гордом одиночестве, вынуждая меня тоже отослать Дору и Генри к креслам. «Мистер Гринграсс», я вздернул бровь, поймав растерянно смущенный взгляд старшей дочери этого семейства, Дафны. «Ваша манера вести диалог мне уже знакома», слегка поморщился, словно от резкого приступа зубной боли глава семейства. «Поэтому начну без прелюдий. Я хочу заключить брачный контракт с родом Блэк, и тем самым подставите себя под удар, мистер Гринграсс», задумчиво протянул я. «Зачем вам это? Не столь давно ваш род не проявлял любви к союзу Поттер Блэк. Или вы думаете, что мой крестный резко поменяет свои взгляды под влиянием пока не особо выдающихся достоинств вашей дочери? Возможно, сделать одну из своих дочерей леди Блэк стоит такого риска», невозмутимо пожал плечами Гринграсс. «Вам все равно нужно будет искать для вашего крестного жену. Учитывая все, что он успел перенести, то не факт, что другие девушки будут лучше. Предварительные расчеты уже проведены, и ребенок от этого союза родится сильным магом», он протянул мне лист, «а второй имеет неплохие шансы родиться сквибом», усмехнулся я, быстро пробежав глазами по запутанным формулам вычислений. «Слабосилком», педантично уточнил Гринграсс. «При сильном старшем брате, младший или младшая, вполне может позволить побыть слабым. Да, и как я слышал, вас не пугают запрещенные или ограниченные ритуалы. Ну а касательно страха, то поживу пока во Франции, благо, что у нас есть неплохое поместье. Неназываемый может попробовать взять штурмом поместье моего деда, но в этом случае я ему не завидую. Он уже полсотни лет не снимает кровавых щитов. Все ждет, когда его припрутся арестовывать за поддержку Гриндевальда, а он его и вправду поддерживал», с легким интересом уточнил я. «А Мордрит его знает», спокойно пожал плечами Гринграсс. «Там была примерно такая же ситуация, как и сейчас. Кто-то поддерживал, кто-то нет, но обвиняли весь род. Я знаю, что младший брат моего деда был в числе соратников Гриндевальда. Насчет остальных братьев мне неведомо, а сам дед молчит как проклятый. Вы так легко признаетесь в том, что ваши ближайшие родственники поддерживали темного лорда, который залил кровью половину земного шара». Я вздернул брови в неприкрытом удивлении. «Мистер Поттер, может быть, вас это обидит, но в прошлой войне, против того, кого нельзя называть, ваши родители воевали против людей, которые объявили кровную месть, и объявили ее за дело, а не потому, что им нужен был повод». Он помолчал, неуверенно покосившись на меня, и тяжело вздохнул. «На острове Мэн есть община, если вы знаете, друиды, природники, закрытое сообщество, которое уже который век живет полностью обособленно, изредка находит маглорожденных детей или выкупают у отребья из темных аллей», согласно кивнул я. «Именно», Гринграсс скачнулся на пятках и покосился на семью, набрасывая на нас чары заглушки. «Там есть частная лечебница, найдите в ней Амелию и Шона Дунканов, их дядю помог арестовать в свое время именно ваш отец, мистер Поттер. Но узнайте, почему собственно старшее поколение семьи Дункан мечтало вырвать глотки некоторым сторонникам мистера Дамблдора», он мягко усмехнулся. «Я это к тому, что у всех, мистер Поттер, у всех, я еще раз повторю, есть свои причины для поступков. Не всегда поддерживая одного, ты защищаешь его интересы. Иногда, ты, таким образом, защищаешь себя или свою семью, любыми методами и способами». «О, я вовсе не обвиняю», я поморщился. «Слишком много заинтересованных личностей там было, чтобы обвинять вашего деда. Просто хотел узнать, сколько правды в том, что он был сторонником и не более». «Тогда да, был. Пока Геллерт не перешел черту и не начал творить такое, что ужаснулись вернейшие из его сторонников», неожиданно спокойно буркнул маг. «Только кого уже это волновало? По этой же причине и неназываемого мы не стали поддерживать, так как слишком уж он напоминал Геллерта. Дед решил, что одного темного лорда для нашего рода в этом столетии уже и так много, чтобы опять оказаться крайними». «Понимаю», я прямо посмотрел на ожидающего моего ответа мага и задумчиво покачал головой. «Давайте так, мистер Гринграсс, мой крестный относительно вменяемый, я попробую поговорить с ним, а затем свяжусь с вами. Мне кажется, что так будет честно, нежели я вам дам какие-то обещания, а он, скажем так, в моих интересах перевесить заботу о роде Блэк на кого-нибудь, и я буду очень убедителен, чтобы Сириус выбрал вашу дочь». Я не стал договаривать, но опытный политик и так понял недосказанное. В конце концов, у него хватает сторонников, а у тех своих. Так что быть блохастому мужем и папой, уж я точно приложу к этому все усилия. Количество младших арканов в колоде Тара. И машинка такая есть газ. Значит, нас поимели, а нам надо улыбаться, криво усмехнулся Рабастан Лестриндж, небрежно отшвырнув в сторону приговор трибунала и тяжело ступая подошел к массивному письменному столу. Крауч мертв, Багнолк мертва, секретари-помощники и Авроры с гмпшниками, да Мордрит его дери, если даже стража Аскабана, которая контактировала с Блэком, и то мертва. В архивах есть пустое дело с невнятным признанием Блэка, которое легко опротестовать, так как все целители в голос заявили о его невменяемости на момент признания. Он не соображал, что говорит, Яксли отер пот со лба и нервным, суетливым движением спрятал платок под мантией. Пацан позаботился о том, чтобы на репутацию его крестного, ну и родного папаши, нельзя было бросить тень, с непонятной гримасой повел плечами Рабастан, нервно приглаживая густые темные волосы. Блэк и Поттер дел натворили немало, так что я вполне понимаю мотивы младшего Поттера. Только, ты понимаешь, что сделает повелитель, если узнает о твоем промахе? Яксли коротко взглянул на собеседника и молча поджал губы, не желая отвечать на риторический вопрос. Проигнорировать приговор, конечно, можно, только страна моментально окажется в блокаде. Уж европейцы отблагодарят своих островных друзей за все хорошие, а значит надо отдавать и золото, и книги по списку, издевательски присланному с соблюдением всех традиций, и готовиться к круции от взбешенного темного лорда, которого не будет волновать почему так. Если бы щенок просто обратился бы в МКМ, то его могли бы промурыжить там не один месяц, кормя завтраками. Он же сумел как-то выйти на трибунал, одним ударом поставив Министерство магии Британии в коленно-локтевую позицию. Ему этого не простят многие, только вот, ну какая собственно разница Поттеру, что какой-нибудь Аттисон не поддержит его законопроект. Если учесть, что пацан руководствуется законами седой древности и в целом чхать хотел на законный порядок, ну или делал все так, чтобы с точки зрения этого самого закона, к нему претензий не было. В крайнем случае мог бы прикрыться кровной местью, благо, что все пожиратели таскали отличительный признак службы его главному врагу. Поймав себя на мысли, что всерьез рассуждает о том, что не все традиции и законы предков хороши в данное время, Яксли встряхнулся и покосился на понимающе усмехающегося Лестринджа. Как хорошо было, пока мы трясли традициями, и как поплохело, когда появился кто-то, кто начал использовать это против нас. Да, Рабастан уставился на магический светильник неподвижным взглядом, равнодушно постукивая пальцами по столу. Ты решил вопрос, Карбон? Да, только не понимаю, почему ты обратился ко мне, почему не к кому-то еще? Грубое, жесткое лицо Яксли слегка искривилось в подобии улыбки. К кому? Рабастан тяжело качнулся и с легким скрежетом отодвинул тяжелое кресло. Роули ушли в сторону, только морально поддерживая своего кузена Торфинна. Силвина и Крау тоже не особо стремятся на сближение, только пользуются плодами наших усилий. Разве хоть и помогают, но крайне осторожно и только до тех пор, пока уверены в том, что мы найдем убийцу Ивана. Траверсы и Ивери закрылись в поместье и плевать хотели на родичей. В общем, только ты у нас и остался, Карбон. Нет, я и остальные тоже в стороне не останемся, только сравниться с тобой не выйдет. И самое главное, что за тобой не следят, учитывая, что произошло на трибунале. Наплевать, жестко рявкнул Рабастан. Вали все на своего родича, в конце концов, открыто трогать его не рискнут. Или святое дело по борьбе с грязнокровками резко потеряет ряд сочувствующих, он грубо расхохотался. Их золото, добавил он чуть погодя, обещая любые деньги и любые артефакты или книги, благо, что у нас запасы министерства. Нам надо излечиться и нам надо готовиться к отходу, Карбон. Судя по косвенным признакам, кое-кто тоже готовится к отступлению, а мы что, хуже? Не первый ведь год знакомы, я то тебя уж точно насквозь вижу. Он хмыкнул и, пошарив под столом, достал бутыль коллекционного вина. Уже готовишься отходить на нелегальное положение. Тебе ничего не мешало сделать так же 15 лет назад, хрипло прошептал Карбон. Я не умею прятаться, Карбон, извиняюще пожал плечами Рабастан. Да и откуда я тогда знал, что он действительно на какое-то время развоплотился? У нас был приказ, и я его выполнял. Тем более, что поместье отец выделил на брата, а не на меня. Мне он вручил маленький домик в смешанном поселении и до кучи пожелал удачи. Он мрачно усмехнулся и материализовал два бокала, тут же вышибая пробку из бутылки. И где бы я прятался? Нет, я бы мог, но кто же знал, что Белла в конец свихнется. хотя он с сомнением наморщил лоб. Тогда особо не заморачивались соблюдением законов, сразу вливая веритосерум и заковывая в антимагические кандалы. А сейчас что изменилось? Недоуменно уточнил Яксли. Ничего, легко согласился Лестрингж. Просто я лучше сдохну в бою, чем опять отправлюсь в Азкабан. Если получится, конечно же. Правда, ходят слухи, что он упорно желает устроить штурм Хогвартса. Да-да, уверенно кивнул он, заметив недоверчивый взгляд Яксли. Я тоже изумился, хотя правильнее бы было сказать несколько проще и грубее, чтобы полностью описать всю степень моего изумления. После этого нам и правда в Азкабане будет безопаснее, потерянно пробормотал Яксли. Там же родня на родне. Это, опустошив бокал, он схватился за голову. Нам нигде уже не будет безопасно, равнодушно уронил Рабастан. Свой выбор мы сделали еще тогда, а теперь просто будем отвечать за последствия. Только одно дело, когда я буду воевать за свои интересы, и совсем другое, когда у нашего повелителя появились новые фавориты. В конце концов, младший Боунс на тот свет трех наемников успел отправить, а я забрал свою первую жизнь на шестом курсе. Так что, школьники вполне могут всадить тебе редукта в голову, возраст там помехой не станет. Особенно если Дамблдор скажет, что это во имя любви и добра. Ты уверен, что они нас попытаются? Начал неуверенным голосом Карбон. Уверен. Три моих прадеда грабили Китай и Японию, да и Корею зацепили. Индия, Таиланд, Индонезия, Мьянма, Лаос и прочие страны испытали на себе, что такое визиты Лестринджи. Да и у тебя хватает в предках тех, кто там отрывался. Дай им время и увидишь, что наши ряды начнет косить не Поттер, а нелепые и случайные смерти. Им будет плевать на твою фамилию, они будут резать по крови. Звали, к примеру, твоего прадедушку Финиас Блэк, значит, получишь проклятием в рожу. Он помолчал и нехотя добавил: если бы Поттер оказался не настолько кровожадным ублюдком, то, возможно, нам бы и удалось докричаться до повелителя. Ну и младший Малфой, с его непонятно откуда взявшимися знакомствами. Так это не Люциус нашел их? Изумленно поперхнулся Яксли. Нет, уверенно и жестко отрубил Рабастан. Сам Люциус мог думать и говорить что угодно, но какие-то непонятные взаимоотношения связывали именно Дракоэту и Бигейл. Не те, о которых ты подумал, мой порочный друг, но какие-то однозначно были. Вопрос только в том, где домашний, избалованный сопляк смог познакомиться с такими личностями. Короткий шаг, подставить лезвие фальшиона под луч оглушающего, рассекая серебряным клинком вязь чар, и отправить свое заклинание, разорвавшее манекен на части. Замерев на месте, я коротко огляделся, убеждаясь, что все противники уничтожены, и волнообразным движением обеих рук убрал оружие в зачарованные скрытые кармашки на рукавах. Бросив еще один взгляд, чтобы убедиться в том, что я не ошибся, я криво усмехнулся, увидев слегка изменившегося Грюма. Не сказать, что тот стал красавцем, но менее заметные шрамы и восстановленная нога, как и еще ряд залеченных повреждений, были наглядным подтверждением талантов Ламеля. Восстановить и залечить раны от темных проклятий, ну или от чего они там были у отставного Аврора, без помощи целителя, это эпический подвиг. Глаз только остался артефактный, но тут уж и не знаю, то ли посочувствовать, то ли позавидовать. Возможности артефакта были впечатляющи. Ну а что до страшной рожи, из-за такого девайса, так как ни одного и ни двух вполне себе симпатичных ублюдков Грюм отправил на кладбище благодаря поделке Артура Уизли. Так что пусть из-за этого комплексуют нарциссы, а я пока в сомнениях побуду. Материализовав стакан, я наколдовал воды и, утолив жажду, подошел к неоднородной толпе боевиков Дамблдора. Среди них хватало, на самом-то деле, вполне себе опытных и умелых. Только вот прослойка из различных молли, подмаров и прочих, портила общую картину. Зря старик смешал военных и силовиков с гражданскими и чиновниками, не поймут с друг друга. Однако-с, хотя, меня не трогают и плевать, пусть хоть начальником штаба ставит рыжую матриарха семейства. С нами пойдут Аластер, Билл, Флёр и Кингсли, невозмутимо пояснил старик, сделав вид, что не заметил моего восхищенного взгляда, брошенного на толпу воинов добра за его спиной. Со мной пойдут два мага, экзорцист и четыре скребощитовика. Ребята увлекались всякими ролевыми играми, так что пользоваться игрушками умеют, вместо приветствия буркнул я. Ну и потренировались некоторое время. Уверен, что стоит рисковать жизнью сквибов. Поморщился Грюм. Они ведь не магии, чего коснись. Там 3 подземных уровня, забитых всем, чем только можно. От акромантулов и заканчивая ловчими. Паук на пауке и пауком погоняет. Половина из них просто проигнорирует большую часть чар и проклятий. Вторая половина рванет лакомиться магами, потому как самый деликатес для них. Все облеплены паутиной, а ты должен знать, что такое шелк акромантула или магического птицелова. Ее хрен перебьешь простенькими чарами, да и не каждая темная подействует. Плюс, если лидеры того стада не идиоты, то там будут готовиться к нашему визиту. Я закурил, давая время осмыслить сказанное мной, и продолжил. Если есть возможность экономить силы, то почему этого не сделать? 4 мужика в рунной броне, пусть этим поделкам и далеко до изделий цвергов или фири, вполне смогут сдерживать оппонентов в узких коридорах. Цвергов. Короткая ухмылка избороздила лицо Грюма. В лицо их так не назови. Почему не следует их так называть? С любопытством влезла Гермиона, которая потихоньку начала привыкать, что далеко не все в книгах правда, да и далеко не все в них вообще есть. Ну или этих книг нет в открытом доступе. Они родственные виды, даже скорее расы, недовольно фыркнула Ластер, но при этом ненавидит друг друга с такой ненавистью, что нам и не снилось. Так что, не вздумай назвать гоблина цвергом, хотя некоторым они позволяют любое обращение. Да и похожи зеленокожие на своих предков больше, чем гномы и прочие подземные обитатели. Ладно, раз краткий экскурс в историю закончен, то вернемся к нашим баранам. Я недовольно покосился на толпу совершенно лишних личностей, но старик в очередной раз умудрился принять вид умственно неполноценного обитателя Кащенко. В 14 веке эти места посещали 2 мага – Ричард Рыжий Пратт и Альфред Козлобородый Смит. Они составили первую карту, достаточно подробную и без всяких там секретов и прочего. Затем прошло аж 3 века, успели не один раз повоевать за эти земли, но в итоге, в конце 17 века в, так сказать, недра глубин спустилась группа отдела тайн. Эта карта как раз оттуда, я достал 2-й лист и присоединил к первому, уже лежавшему на столе. Жаль, что вы такие отсталые и нельзя показать то же самое, только с помощью приборов от. Ну да ладно, не будем о грустном. Заходить будем 2 группами, благо входов вообще 3. Но бойцов у нас не хватит, поэтому туда поставим 2 пулеметчиков. Скриба и мага. Если что, то какое-то время продержится, пусть маг и не обучался в академиях. Наша задача прорваться к центральному залу, туда, где алтарь. После этого быстро сваливаем.